Глава 16. Теплый семейный вечер в доме Монтгомери. Вечером Мария сидела на кровати и вязала сову из махеровой пряжи. Коричневая сова выглядела по-мальчишечке озорной. Ария начала вязать игрушку еще на прошлой неделе в подарок Эзре. Теперь, когда стала очевидна бессмысленность этой затеи, она раздумывала, не подарить ли сову Шону. Не покажется ли ему странным такой жест? Еще задолго до своего исчезновения Элли пыталась познакомить Арию с розвудскими мальчишками. «Просто подойди и заговори первой. Никаких проблем», — учила она. Но для Арии это была проблема. Она подходила к парню и замирала от страха, а потом несла какую-то чушь, почему-то чаще всего о математике. А она ненавидела математику. К концу 7 класса только один парень общался с ней вне школы, Тоби Кавану. И это пугало. За несколько недель до того, как пропала Элли, Ария записалась на уикенд в лагерь искусств. И кто бы вы думали оказался в ее мастерской? Тоби. Ария пришла в замешательство. Разве он не был заперт в школе-интернате, куда его сослали навечно? Но, видимо, летние каникулы у Тоби начались раньше, чем в розвудской школе, и в лагере он появился первым. С растрепанными волосами он сидел в углу мастерской, щелкая себя резинкой по запястью. Их педагог по театральному мастерству, худенькая женщина в кудряшках, вся в джинсе, дала задание. Разбиться по парам и многократно повторять друг за другом одну и ту же фразу, сохраняя темп. Предполагала, что в процессе игры смысл фразы изменится. Они ходили по кругу, меняя партнеров, и вскоре Ария оказалась перед Тоби. Фраза в тот день звучала так. «Летом никогда не бывает снега». «Летом никогда не бывает снега», — произнес Тоби. «Летом никогда не бывает снега», — ответила Ария. «Летом никогда не бывает снега», — повторил Тоби. Ария обратила внимание на его глубоко посаженные глаза и изгрызенные до мяса ногти. Она испытывала неловкость от того, что стояла так близко к нему. В памяти оживала дьявольская усмешка на лице Тоби, когда он заглядывал в окно дома Элли, после чего они решили ему отомстить. Вспомнилось, как парамедик вытаскивал Дженну из горящего домика на дереве, едва не уронив ее. А спустя несколько дней на школьном сборе по противопожарной безопасности она случайно услышала, как учительница ОБЖ, миссис Айверсон, говорила кому-то: «На месте отца этого мальчишки я бы отправила его не в школу-интернат, а в тюрьму». И вдруг фраза действительно зазвучала иначе. «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Тоби первым произнес эти слова, и Ария повторила за ним несколько раз, прежде чем поняла их смысл. «О, как в кино!» — воскликнула учительница, хлопая в ладоши. «Ага», — сказал Тоби и улыбнулся Арии настоящей улыбкой, не зловещей, отчего ей стало еще страшнее. Когда она рассказала об этом Элли, та вздохнула. «Понимаешь, Ария, Тоби, ну как бы тебе сказать, он психически нездоров. Я слышала, что он едва не утонул в штате Мэн, когда плавал в замерзшей речке, пытаясь сфотографировать лося». Но Ария больше не ходила в драм-кружок. Она снова подумала о листке, приклеенном к витрине. «Все, гадаешь, кто же я? Я ближе, чем ты думаешь». Возможно ли, что Э был Тоби? Что, если он пробрался в розвудскую школу и приклеил листок к мемориалу Элли? Видел ли эту записку кто-нибудь из ее подруг, а? А может, Э учится вместе с ней в одном из классов? Скорее всего, в английском. Появление большинства сообщений совпадало по времени с занятиями по литературе. Но кто это был? Ноэль? Джеймс Фрид? Ханна? Ария остановилась на Ханне, поскольку и раньше подумывала о ней. Или могла проболтаться Ханне о ее родителях, к тому же Ханна участвовала в истории с Дженной. Но зачем она это сделала? Ария зашла на страницу розвудской школы в Фейсбуке. Как раз сегодня там разместили имена и телефоны всех ее одноклассников и отыскала фотографию Шона. С короткой спортивной стрижкой загорела и как будто провел все лето на отцовской яхте. Но в Исландии ей попадались парни сплошь бледные, длинноволосые, а если у них и имелись лодки, так только каяки, на которых они ходили к леднику. Снайфельдсьёкудль. Примечание. Один из самых маленьких, но в то же время самых живописных ледников Исландии. Описан Жюлем Верном в романе «Путешествие к центру Земли». Конец примечания. Она набрала номер Шона, но попала на автоответчик. «Привет, Шон. произнесла она, надеясь, что не слишком монотонно. «Это Ария Монтгомери. Я просто так звоню. Заодно хочу порекомендовать тебе одного философа. Айн Рэнд». Примечание. Айн Рэнд. 1905-1982 годы. Американская писательница, философ, драматург и сценарист русско-еврейского происхождения. Конец примечания. «Она вроде как суперсложная, но читать можно. Попробуй». Она оставила ему свой номер и ник для контакта в интернете и повесила трубку. Ей тотчас захотелось удалить сообщение. Шон, наверное, уже ошалел от глупых звонков роузвудских девчонок. «Ария!» — донесся снизу голос Эллы. «Ужинать?» Она бросила телефон на кровать и медленно спустилась по лестнице, заметив странный писк, доносившийся из кухни. «Что это было, таймер духовки?» «Не может быть!» Их кухня была обставлена в стиле ретро 50-х годов с аутентичной моделью плиты Magic Chef 56-го года. Элла редко ею пользовалась, опасаясь, что эта древность сможет спалить весь дом. Но, к удивлению Арии, Элла действительно что-то стряпала в духовке, а брат и отец уже сидели за столом. Впервые после выходных вся семья собралась в полном составе. Майк последние 3 дня скитался по домам своих приятелей по лакроссу, отец, понятное дело, горел на работе. Жареная курица и блюда с картофельным пюре и зеленой фасолью стояли посреди стола. Тарелки и столовые приборы были тщательно подобраны, даже салфеткам нашлось место. Ария напряглась. Все казалось слишком правильным, особенно для ее семьи. Нет, что-то было не так. Может, кто-то умер? Или Э исполнил свою угрозу? Но родители выглядели безмятежно. Мама как раз доставала противень с булочками из духовки, которая чудесным образом не загорелась, а отец невозмутимо просматривал страницы публицистики в «Нью-Йорк Таймс». Он всегда читал. За столом, на соревнованиях у Майка, даже за рулем. Ария повернулась к отцу, которого толком и не видела с понедельника, после бара Виктори. «Привет, Байрон», — сказала она. Отец искренне улыбнулся. «Привет, обезьянка». Иногда он называл ее обезьянкой, а то бывало и волосатой мартышкой, пока она не запретила. Дома отец обычно выглядел так, словно только что выбрался из постели. В дырявой растянутой футболке, как с барахолки, шортах «Филадельфия 76» или пижамных брюках и старых разношенных тапочках. Темные густые волосы всегда были растрепаны, Ария невольно сравнивала его с коалой. «И привет, Майк!» — радостно воскликнула Ария, ласково потрепав брата по голове. Тот дернулся, не смей меня трогать. «Майк!» — с укором произнесла Элла, тыкая в него китайской палочкой для еды, которая обычно закалывала в пучок свои роскошные темные волосы. «Я просто пыталась быть милой». Ария удержалась от привычной язвительности в адрес Майка. Она села за стол, развернула на коленях вышитую цветастую салфетку и взялась за вилку с бакелитовой ручкой. Курица пахнет очень аппетитно, Элла». Элла разложила по тарелкам картофельное пюре. «Это все, что я смогла купить в кулинарии». «С каких это пор тебе нравится запах курицы?» — проворчал Майк. «Ты же не ешь мясо». «Что верно, то верно». Ария стала вегетарианкой вскоре после переезда в Исландию, когда ее первый парень, Холберн, угостил ее пирожком из закусочной на колесах, который она приняла за хот-дог. Соблазн был велик, но после того, как она съела пирожок... Хольборн сказал, что начинка была сделана из мяса тупика. Примечание. Тупик – морская птица с ярким окрасом, обитает на севере Атлантики. Конец примечания. С тех пор всякий раз, когда перед ней оказывалось мясо, она представляла себе милую мордашку этой птички. «Зато я ем картошку», — возразила Ария и сунула в рот ложку обжигающего пюре. «И она восхитительно вкусна!» Элла нахмурила брови. «Да брось, это ж полуфабрикат. Ты знаешь, что я не умею готовить?» Ария поняла, что перестаралась, но ей казалось, что если она будет примерной дочерью, а не саркастической ворчуньей, Байрон мог осознать, что теряет. Она снова повернулась к отцу. Ария не испытывала к нему ненависти. Он обладал массой достоинств, умный, он всегда вникал в ее проблемы и кормил ее шоколадными пирожными с орехами, когда у нее был грипп. Она пыталась придумать логическое, не романтическое объяснение его роману с Мередит. Не хотелось думать, что он полюбил другую женщину или пытался разрушить семью, но разве могла она не принимать это близко к сердцу? Ария зачерпнула ложку зеленой фасоли, когда на рабочем столе зазвонил мобильник Эллы. Та посмотрела на Байрона. «Я могу ответить?» Байрон нахмурился. «Кому это вздумалось звонить во время ужина?» «Ну, может, это Оливер из галереи?» Ария вдруг почувствовала, как сдавило горло. «А что, если это был Э?» «Телефон звонил». Ария встала. «Я возьму». Элла вытерла рот салфеткой, отодвинулась от стола. «Да нет, я сама». «Нет?» Ария бросилась к трубке. Прозвучал третий звонок. «Я... это... Она взмахнула руками, лихорадочно соображая, что сказать. Так ничего не придумав, она схватила телефон и швырнула его в гостиную. Он заскользил по полу, ударился о диван и перестал звонить. Домашний кот, Полу, оживился, подскочил к телефону и накрыл его полосатой лапой. Когда Ария обернулась, все удивленно таращились на нее. «Что с тобой?» — спросила Элла. «Я просто...» Ария взмокла от пота, сердце стучало так, что пульсировало все тело. Майк сцепил руки на затылке. «Чума!» — произнес он одними губами. Элла пронеслась мимо нее в гостиную и присела на корточки возле телефона. Подол ее плиссированной юбки коснулся пола, подняв пыль. «Это Оливер!» Байрон вдруг встал из-за стола. «Я должен уйти». «Уйти?» У Эллы дрогнул голос. «Но мы только что сели ужинать». Байрон понес свою пустую тарелку в раковину. Он всегда ел быстрее всех, обгоняя даже Майка. «Мне надо на работу». «Но...» Элла положила руки на тонкую талию. Они втроем беспомощно смотрели, как Байрон поднялся по лестнице, а через минуту уже спустился обратно в мятых серых брюках и голубой рубашке. Волосы его также остались взлохмаченными. Он схватил потертый кожаный портфель и ключи. «Скоро вернусь». «Купишь на обратном пути апельсиновый сок?» — крикнула Элла, но Байрон уже закрыл за собой дверь. В следующее мгновение Майк выбежал из кухни, даже не убрав за собой тарелку. Он сорвал с вешалки куртку, взял клюшку для лакросса и сунул ноги в кроссовки, не развязывая шнурки. «Так, а ты куда?» — спросила Элла. «На тренировку», — огрызнулся Майк. Опустив голову и закусив губу, он словно боролся со слезами. Ария хотела подойти к брату, обнять его и попытаться принять какое-то решение, но будто оцепенев, приросла к черно-белому кафельному полу. Майк так хлопнул дверью, что дом содрогнулся. После недолгого молчания Элла подняла на Арию серые глаза. «Все нас бросили». «Да нет, что ты!» — поспешно произнесла Ария. Мама вернулась к столу и посмотрела на свою тарелку с недоеденной курицей. Постояв в задумчивости, она накрыла курицу салфеткой и повернулась к Арии. «Тебе не кажется, что твой отец какой-то странный в последнее время?» У Арии пересохло во рту. «О чем ты?» «Не знаю». Элла провела пальцем по краю фарфоровой тарелки. «Его что-то беспокоит. Может, неприятности на работе, он так много трудится». Ария понимала, что надо было сказать что-нибудь, но слова застряли где-то глубоко внутри, и как их вытянуть, она не знала. «Он ничего об этом не говорил, нет». В конце концов, она не лгала. Элла внимательно посмотрела на дочь. «Ты ведь мне скажешь, если что-то узнаешь, да?» Ария опустила голову, сделав вид, будто соринка попала в глаз. «Конечно». Элла убрала со стола. Ария стояла рядом, чувствуя себя совершенно никчемной. Ей предоставлялся такой шанс, она просто тупо стояла, как мешок с картошкой. Поднявшись к себе в комнату, она села за письменный стол, не зная, что с собой делать. Снизу доносились звуки телевизионной игры «Рискуй». Наверное, надо было спуститься и побыть целой, вот только ей хотелось одного — плакать. Компьютер подал сигнал, мгновенное сообщение. Ария подошла к нему, полагая, что это, наверное, Шон, но она ошиблась. «Ария?» У тебя два варианта. Забыть об этом или рассказать маме. Даю тебе время до полуночи субботы, Золушка. Иначе, сама знаешь. Она вздрогнула от скрипа открывшейся двери. Ария резко обернулась и заметила, как кот проскользнул в комнату. Она рассеянно погладила его, перечитывая сообщение снова и снова. «Иначе, сама знаешь». «И забыть». «Да возможно ли это?» Компьютер снова ожил. Вспыхнуло окошко интернет-пейджера. «Ария, не знаешь, как это сделать?» «Даю подсказку. Студия йоги, Strawberry Ridge. 7:30 утра. Завтра. Будь там».